Амбалы поспешили выполнить приказание. Пары энергичных пощечин оказалось достаточно. Худосочная личность осоловелыми глазами уставилась на Валентина. «Какие у вас претензии к хозяевам этого дома?» — скучающим голосом спросил его стажер. «Они не хозяева. Их дом выкуплен за долги». «Да какие долги?» — взорвался Владислав Васильевич. «Мы практически все в этот дом вбухали. Квартиры из-за него лишились, а теперь еще и долги? Валя, не верим. Нам осталось платить совсем немножко, а тут, без нашего ведома, наш дом скупают и продают, неизвестно кому. Это же бандиты!» «Поаккуратней!» — рыкнул один из амбалов. Валентин поднял на него глаза, и тот тут же заткнулся. Юноша разрядил трофейные пистолеты, высыпав патроны прямо на траву, и швырнул оружие к ногам охранников. «Значит так, урки, забирайте эту падаль», — кивнул он на лежащего без сознания амбала, — «и уматывайте». «А мои бумаги?» — робко спросила худосочная личность. «Будут тщательно изучены в нашем ведомстве», — успокоил его Валентин. «Вон отсюда!» — рявкнул. Худосочную личность как ветром сдуло. Бандиты подхватили своего подельщика и поволокли к джипу. «У вас все равно ничего не выйдет!» — донесся из-за забора петушиный голосок представителя коллекторной фирмы. «Это копии! Оригиналы все у нас!» «Не волнуйтесь, представители нашей фирмы за ними скоро подъедут», — успокоил его Валентин. «Заткнись, мудила!» Один из бандитов отвесил худосочной личности оплеуху. «Это же ФСБ!» «Слышь, начальник, а может, полюбовно договоримся?» «Посмотрим на ваше поведение. Проваливайте!» Заурчал мотор. Джип осторожно объехал машину Валентина и помчался к выходу из элитного поселка. «Ой, Валечка, нам тебя Господь послал!» — повисла на шее Валентина Мария Николаевна и разрыдалась на его груди. «Да, Валентин», — покачал головой Владислав Васильевич, — «вовремя ты подоспел. Вот не ждали, не гадали. ФСБ, ну ты молодец. Низкий поклон тебе от нас, стариков. Спасибо». «Да хватит тебе причитать!» — прикрикнул он на жену. «Собери на стол, Пашку помянем. Валентин его лучшим другом был. А вот на поминках тебя вроде не было», — нахмурил лоб старик, старательно вспоминая. «Армия», — виновато сказал юноша, успокаивающе поглаживая всхлипывающую женщину по плечу. «Понимаю. Сейчас, Валечка, я огурчиков, помидорчиков из погреба достану». Мария Николаевна оторвалась от Валентина и поспешила в дом. Пока она там хлопотала, оперативно собирая на стол, стажер огляделся. Да, это было не то, о чем мечтал когда-то Пашка. Он хотел иметь дом, вокруг которого разбит цветущий сад, несколько плодовых деревьев для разнообразия и кустики смородины, крыжовника, малины. Короче, то, что само растет и не требует особого ухода. Место для отдыха и жизни, плюс дары природы в виде свежих витаминов, за которыми достаточно просто выйти в сад. Ничего этого не было и в помине. Грядки, грядки, грядки. Старики явно выживали за счет натурального хозяйства. «Ну и чего мы стоим? Пошли, пошли!» Владислав Васильевич увлек Валентина за собой в дом. «Вот сюда, на кухню. Там у нас уютней. На отделку внутри, знаешь, деньжат не хватает, а вот кухню мы обиходили». Просторная кухня была единственным жилым помещением в этом здании. Гостиная первого этажа была превращена в склад мебели, вывезенный из прежней квартиры Пашки, а вот на кухне все было по уму. Судя по стоящей у стены кровати, здесь старики и жили. Владислав Васильевич усадил Валентина за стол, на котором уже стояла бутылка перцовки, тарелка с солеными огурчиками и помидорами. Мария Николаевна на плите разогревала картошку. — У вас здесь и газ есть? — удивился Валентин. — Теперь тут все есть, — поморщился Владислав Васильевич. — Мы, когда здесь строиться начинали, первыми на этих участках были. Уж больно Пашке это место понравилось. Нас уговорил. Давай, говорит, кредит возьмем, землю купим. Она тогда тут копейки стоила. Все богатеи в рамадановской рублевке осесть старались. За 20 000 взяли, 1000 за сотку. Это Пашка с первой же зарплаты без нашего ведома участок на себя оформил, а уж потом наседать на нас стал. Ну, а как нас уломал, взяли кредит. 3 миллиона. Под залог квартиры и поручительство его одноклассников. Старик горько вздохнул, откупорил бутылку. Валентин свою рюмку поспешил накрыть ладонью. — Дядя Влад, я за рулем. Но, клянусь, доберусь до дома, обязательно помяну Пашу. — Это ты правильно, молоток. Ну, а я, пожалуй, выпью. Вот увидел тебя и разбередил ты мою душу. Старик наполнил рюмку, одним махом опрокинул ее содержимое в рот и захрустел огурчиком. Мария Николаевна покосилась на мужа, неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала. — Дядя Влад, а почему вас отсюда выгоняют? — осторожно спросил Валентин. — Я так понял, чтобы погасить кредит, вы квартиру продали. — Продали. Горько усмехнулся старик. — Без нас продали. Мы ведь, как с Пашей беда случилась, сразу к Валюте Одинцовой и Женьке обратились. Они у Паши поручителями были. Еще на поминках, на 40 дней помнится. Давай, говорим, мы свою пенсию на вас переводить будем. А сами пока землей проживем, на работу какую устроимся и постепенно все вам отдадим. Ух, как они тогда рассердились, наотрез отказались. Хорошие у Пашеньки были друзья. Мария Николаевна смахнула со щеки слезу, сняла с огня поджаренную на сале шипящую картошку и начала переваливать ее со сковороды в тарелке. Валентина потекли слюнки, и он пожалел, что сегодня за рулем. Под такой ароматный закус не грех было бы и рюмочку пропустить. Тем более, что Владислав Васильевич уже наполнил свою и оперативно ее оприходовал, пока не вмешалась жена. — Ты закусывай, закусывай, — посоветовал он Валентину, стремительно пьянея. — Обязательно, — вздохнул стажер и навалился на картошку. — Ну, а дальше что было? — прошамкал он. — А дальше плохо было, — печально сказала Мария Николаевна, отнимая мужа бутылку, из которой он уже пытался налить себе еще. Женя на себя выплату кредита взял, да выплатить не успел, убили его, в машину бомбу подложили. А Валечка Одинцова еще раньше до него умерла, прямо на собственной свадьбе. Вот судьба-то, — пригорюнилась старушка. А потом к нам пришли из банка, предъявили постановление суда и выселили нас из квартиры. Вот теперь здесь живем, без прописки, как бомжи. Пытались перевести кредит на себя, но... Старушка безнадежно махнула рукой. — Ты представляешь, Валентин, я куда только не ходил. На скулах Владислава Васильевича заиграли желваки. — Все бесполезно. Глухая стена. На нас, бездомных пенсионеров, кредит не переводят. Штампа в паспорте о прописке нет, да и пенсия маловато, чтобы долг, как это, реконструировать, что ли, тут ты язык свернешь. Послабление, короче, чтобы сделать. А сегодня вот пришли эти, сказали, что готовы нас облагодетельствовать. Подписывайтесь вот здесь, здесь и здесь. Все долги прощены, и нам за это еще заплатят. 100 000 рублей. Да здесь сейчас одна земля в 10 раз дороже стоит. И куда мы потом с этой сотней? Без квартиры, без прописки, без... А? Владислав Семенович безнадежно махнул рукой. Одна дорога на помойку бомжевать. Слышь, мать, накапай мне еще чуток. Ну, когда еще пошиковать придется? Подождите, дядя Влад, — тормознул его Валентин. А вы к отцу Женьке не обращались? Да за кого ты меня принимаешь? — обиделся старик. Его сын и так из-за нас пострадал. Почитай, около 1 000 000 за этот кредит выплатить успел. А мы теперь и его отца напрягать будем. — А вы хоть знаете, кто его отец? — осторожно спросил Валентин. — Нет, Женя нам никогда не говорил, — сказала Мария Николаевна. — Понятно. А сам Женя где работал, знаете? — Это знаем, — оживился Владислав Васильевич. — В том же банке, где мы кредит получали. Он Паше его и помог оформить. Я еще тогда Женю спрашивал. Как тебе, первокурснику, удалось в такое теплое место-то пристроиться? Женька ведь на экономический факультет в какой-то вуз поступил. Так он 1/2 часа ржал, как ненормальный. Что ж его так насмешило, не знаю. Потом сказал, я, говорит, им сделал такое предложение, от которого они не смогли отказаться.